на что оборачивались все мужские головы. И была у нее такая повадка. Говорит, со строгим, немного нахмуренным лицом. И вдруг взмахнет длинными бровями и улыбнется, сверкнут зубы. И на всех мужских лицах в ту же секунду возникает покорная ответная улыбка. Она выросла в большой, бедной и безалаберной семье. В 16 лет ее выдали замуж за зажиточного хуторянина. Он женился на ней по горячей любви, против воли своих родных. В первый год замужества она родила сына Александра. Других детей у нее не было во всю жизнь. На третий год ее муж умер от укуса бешеной собаки. Она осталась с маленьким Сашком. Она заметно грустила, стала небрежна в одежде, до глаз повязывала серым платком, как монашка. Мужняя родня ее не любила. Свои родичи нахлынули за подачками. Она равнодушно раздавала им добро, оставшееся после мужа. Раздала почти все. Хозяйство пришло в упадок. Если ей не хотелось полоть, она не шла полоть. Огород зарастал сорняками. Ей лень было возиться с курами, и куры одичали, ночевали в саду на деревьях. Занимал ее только Сашко. Она кормила его сладко, гуляла с ним, перешивала для него свои кофты и спедницы. Такой дремотной и скучной вдовьей жизнью она прожила 4 года. И вдруг заехал к ней родич, муж родной ее тетки. Он был глава большой семьи, уважаемый, степенный, важный. Всю жизнь она звала его дядька Алексей, а он звал ее Настькой. Он проезжал мимо хутора и заехал из-за непогоды. В пути его застиг ливень, надо было переночевать где-то, и он вспомнил, что тут поблизости живет Жинкина родичка, которую он знал еще девчонкой и у которой человек помер от бешеной собаки. Он почти не взглянул на нее, когда она вышла к нему, затрапезно одетая, в сером платке до глаз. Но, угощая его, она сняла платок и улыбнулась, и взмахнула бровями, и он в первый раз увидел ее. Он сразу потерял свою важность, стал смеяться и шутить, стал как парубок. Она смотрела на него удивленными, сияющими глазами. Она тоже в первый раз его увидела. Так зародилась эта любовь, которую они пронесли через всю жизнь и донесут до гробовой доски. Он оставил все свое имение жене и детям и переехал к Насте на хутор. Пожилой женатый человек пошел в примы к молодой вдове, небогатой, безродной. Шум поднялся в округе. Закричала, забушевала вся родня и Алексея, и Насти, и покойного Настиного мужа. Приезжал поп, увещевали, срамили. Брошенная жена, Настина тетка, грозила выжечь разлучнице очи кислотой. Дети отреклись от отца, оскорбившего мать, опозорившего семью. Только люди, не дорожившие своим добрым именем, заходили теперь в Настину хату. Ей было это нипочем. Она только смеялась. Но Алексей не привык так жить. Ему было тяжело. Он продал Настину хату и купил другую, подальше от родных мест, в селе Братешки около станции. Хата была куплена на Настины деньги. Она принадлежала Насте и ее сыну. Алексей не хотел ходить в примаках. Он поступил сцепщиком на железную дорогу, чтобы остаться хозяином самому себе. О нем говорили, что он обувает и разувает Настю, что он косы ей плетет. Плевать он хотел на эти балачки, когда он хозяин самому себе. Отчим он был никакой. Привезет иногда игрушку с ярмарки, скажет: «Сашко, сбегай за табаком», и больше ничего. Сашко рос по-прежнему при матери. Она его воспитывала, рассказывала путанные и нескладные, не поймешь, что к чему, истории про домовиков.